Через два дня. Они с Ильей стояли на часах возле офиса на Чистых прудах. И как раз была пятница. Вечер. За эти 7 лет мало что изменилось. Город жил в обычном режиме. С утра в отданные под офисы особняки со всех концов Москвы тянулись белые воротнички. А вечером расползались обратно по домам. Но сегодня, в пятницу, они шли тусить по боулингам, бильярдным и ночным клубам. Отрываться после напряженной трудовой недели. Вся узкая улочка была запружена дорогими иномарками. В двери входили и выходили люди. Ярко светились окна. Когда-то и Маша приезжала сюда на работу, в этот особняк, по документам, принадлежащий, насколько она знала, Людмиле Павловне, Володиной жене. Видимо, дела у отца-банкира шли хорошо, и его зять тоже процветал. Ничего не изменилось, и изменилось все. Потому что теперь Маше нет дела до всего этого. Она стала другой. Маша вдруг вспомнила, как, живя на съемной квартире, ходила по улицам этого огромного города и жадно смотрела на освещенные окна многоэтажек. И думала, неужели среди многих тысяч квартир не найдется для нее местечко? Маленький домик, который был ей тогда так нужен. И она думала только об этом, считая отсутствие жилья своей главной проблемой. И даже приходила от этих мыслей в отчаяние. А до этого она страстно хотела купить шубу. И, бродя по тем же улицам, замечала только женщин в шубах. Мысленно их примеряла, эти шубы, и думала о том, где взять деньги. По сравнению с квартирой, это была мелочь, пустяк. Так же, как сейчас наличие собственной квартиры. Пустяк по сравнению с диагнозом Сони. Так что все относительно. Сейчас Маша смотрела только на людей. Она смотрела на них и думала, неужели среди этих многих тысяч человеческих особей нет того единственного, который мог бы спасти Соню? И если есть, то как его найти? Какое у него лицо? Какого цвета глаза? Волосы? Если бы только знать, как он выглядит. Но в том-то и дело, что она не знает ничего. Совсем ничего. Единственная зацепка – родственные связи. 25%, как сказала Надя. 1/4. Много это или мало? Существенно больше, нежели не знать вообще ничего. И Маша терпеливо стояла у дверей, словно часовой, охраняющий важный объект, не обращая внимания на пронизывающий ветер и мелкий мокрый снег, который сыпался с неприветливого неба. Она была не одна. С Ильей. И от того, что можно разделить свою боль и томительность ожидания на двоих, Маше было легче. «Замерзла?» – спросил Илья и заботливо стал укутывать ее шею шарфом. Припарковаться здесь было нереально. Они оставили машину в 2 кварталах, и теперь Маша мерзла. Погода сегодня была слякотная и отнюдь не декабрьская. «Может, зайдем в кафе напротив, погреемся?» – спросил он. «Кофе попьем. Боюсь его упустить». «Но ты же замерзла. Соне сейчас хуже. Как знаешь, упрямится». И они остались на улице. Около 8 Владимир Васильевич наконец появился. Маша не видела его 7 лет. Она заметила, что ее бывший любовник погрузнел и словно бы стал меньше ростом. Или ей так показалось, потому что рядом был высоченный Илья. «Вот он», — шепнула она. Володя был не один. С ним вместе из офиса вышла хорошенькая блондинка, довольно высокого роста. Она все время чему-то смеялась, высоко вскидывая голову. Зубы у нее были крупные, челюсть сильно выдавалась вперед. И это ее портило. «Ну и лошадь», — хмыкнул Илья. «На него смотри», — сердито сказала она. «Ты его запомнил?» «Ага». Володя посмотрел в ее сторону, и она поспешно отвернулась, спрятав лицо на груди у Ильи. «Идут к машине», — сказал тот. Она подняла голову и посмотрела, как блондинка плавно перетекает в сверкающую, словно кусок антрацита, огромную машину с очень низкой посадкой. Перетекает не торопясь, смакуя, чтобы все успели разглядеть и девушку, и машину. Последней в салон перетекла нога в блестящем малом сапоге. Потом в машину сел и Володя. Раньше он не любил спортивные машины. Наверное, стареет. И теперь, перед тем, как лечь в постель со своей юной секретаршей, ему надо хорошенько разогнаться, мстительно подумала Маша. «Проследить бы, куда они поедут», — с сожалением сказал Илья. «Да разве тут развернешься? Придется объехать все пафосные ночные клубы». Закрылась дверца, утробно заурчал мотор. Эта машина была из породы хищных кошачьих. Она сдавала назад на мягких лапах, почти неслышно, и трогалась с места, словно выстреливала, после того, как выследила добычу. Володя с любовницей уехали. «Хорошо иметь дело с крутыми», — заметил Илья. «Номер запоминается на раз-два. Такую тачку я уж точно не забуду. И такую девицу в алых сапогах на шпильке. Найдешь их?» «Найду. Идем, холодно», — позвал Илья. Когда Маша уселась в его джип, Илья сбегал в ближайшее кафе и принес ей пирожное с кремом и кофе в пластиковом стаканчике. Вскоре Маша согрелась и немного успокоилась. «Наверняка у них есть общие знакомые», – задумчиво сказал Илья. «Раз он любитель крутых ночных клубов, скоро я буду знать о нем все». «А кто поможет?» – спросила она. «Поможет. Прямо шпионские страсти», — вновь пожаловалась Маша. «И все это лишь за тем, чтобы заставить его выполнить свой долг». «А как ты хотела?» — пожал плечами Илья. «То, что денег не стоит, стоит больших нервов. Ты со мной? А надо?» «Не обязательно. Но если ты хочешь на это посмотреть...» Она вздрогнула. «Не хочу». «Тогда езжай домой. Высади у меня у ближайшего метро». «Зачем? Я тебя довезу до дома». «И потеряешь время», — рассердилась она. «Я же тебе сказала, со мной все в порядке». «Хорошо», — сдался Илья. И вдруг похвалил ее. «Ты молодец, не тупишь». Они доехали до метро. Илья поцеловал ее в щеку, и Маша поспешно открыла дверцу машины. «Когда приеду, не знаю», — сказал он. «Жди». И она ждала. Время шло медленно. Маша пыталась смотреть телевизор, пыталась читать. Несколько раз порывалась позвонить Илье, но потом одергивала себя. «Не надо. Не стоит ему мешать». Около полуночи от Ильи пришло сообщение. «Еду домой». Через полчаса появился и он сам. Прошел в комнату. Без обычной своей улыбки спросил. «Как дела?» «У тебя как?» «Поговорили», — коротко ответил он и рухнул на диван. «Устал». Она ждала подробностей. Илья лежал с закрытыми глазами. Маша побоялась, что он уснет, и требовательно позвала. «Эй, не спи!» «Что такое?» – спросил он, открыв глаза. «Он приедет в больницу». «Не знаю». «То есть? Как это не знаешь?» «Сначала я ему, конечно, вмазал, потом припугнул». «Где ты его бил?» «В мужском туалете». «Где?» Илья сел. «Тебе подробности нужны? У него лицо разбито, фингал под левым глазом, и, похоже, потребуется помощь стоматолога». «Трус он», — поморщился Илья. «Слизняк, такого даже бить неинтересно». «Но в больницу он поедет?» «Он сказал, что засадит меня в тюрьму», — усмехнулся Илья. «Это когда мы уже сидели за столиком. Его лошадка скакала на танцполе, а мы с Владимиром, чтобы он сдох, Васильевичем, мило беседовали. Он сказал, что прямо отсюда приедет в травмпункт и возьмет справку о нанесенных побоях, а завтра утром пойдет с этой справкой в милицию. Мне позвонить Мише?» «Погоди», — поморщился Илья. «Никуда он не пойдет, потому что я сказал...» Он вдруг рассмеялся. «Я сказал, сделай милость, такой подарок». «Подарок?» – удивилась Маша. «А ты как думала? Такой пиар! Да еще накануне премьеры сериала с моим участием. Я пообещал, что это будет во всех таблоидах, на первых полосах. Я скажу, за что бил. И вся страна узнает о его внебрачной дочери и о том, что он трус». «И как? Подействовала?» «Не знаю. Надо ждать». «Но я не могу больше ждать. Мне нужна определенность». «Погоди!» – остановил ее Илья. «Я же не сказал, что не буду действовать дальше». «Но что еще можно сделать?» «Можно». Она машинально посмотрела на часы. Около часа ночи. Ни сна, ни покоя. Какие-то шпионские страсти. Илья протянул руку, обнял ее и тихо сказал. «Тебе надо поспать». «Да какой уж тут сон! Тебе еще столько всего предстоит». Он тяжело вздохнул. «Когда мы своего добьемся?» «Мы...» «Тебе понадобится все твое мужество, чтобы быть с Соней. Ты думаешь, что сейчас тяжело? На самом деле нет. Тяжело будет дальше, но я буду рядом с тобой. Я всегда буду с тобой». Маша прижалась к нему, и они сидели так минут пять, не двигаясь молча. Она вдруг поняла, что только что открыла для себя нового человека. До этого момента она не верила. Ну, не верила, и все тут. Не бывает так, чтобы успешный, знаменитый, красивый, весь только для себя любимого, такой самодостаточный. И вдруг для нее, и для Сони. Она вспомнила первую встречу с Ильей в Доме кино, в кафе на втором этаже и свое первое впечатление о нем. Куда делась звездная болезнь? И что было бы, если бы не случилось беды? Скорее всего, они бы с Ильей расстались. Он пошел бы звездить дальше, а она осталась бы со своими комплексами и своим неверием в женское счастье. И, возможно, с Мишей. А теперь они сидят обнявшись, готовые бороться и победить. И Маша теперь в нем уверена, в Илье Богатыреве. У нее есть силы, и все будет хорошо. Потому что они не просто живут вместе, они стали семьей.